Когда кит вынырнул второй раз, Маркин понял, что они идут с ним параллельным курсом, и не байдары настигают зверя, а он, ничего не ведающий, догоняет охотников. Между китом и охотниками был лед. Там, где поле кончалось, кончалось и разводье, и начиналась большая вода. И кит шел туда вместе с охотниками. Охотники успели раньше, и первые выстрелы раздались с самой последней байдары. Раненый, он ушел под воду, и когда вынырнул, то оказался рядом со второй байдарой. Со второй и с третьей раздались залпы. Кит снова нырнул. Вири махнул рукой. Моторист понял и снова застучал двигатель. Байдара летела к выходу из льдов и опередила гренландца. Он вынырнул совсем рядом. Фонтан был окрашен кровью. Маркин испугался. Достаточно было киту сменить курс, поднырнуть под байдару, и охота была бы закончена. Но все охотники выстрелили. Первый стрелок метнул гарпун. Следом потянулся длинный ремень с тремя привязанными к нему пых-пыхами. Это шкура нерпы, снятая целиком, надутая и крепко завязанная. Пых-пыхи отстояли друг от друга метра на 2-3. Маркин не заметил, как второй гарпун был брошен в Вири. Кит был уже на 6 пых-пыхах. Они не дадут ему уйти под воду. Черная глянцевая спина кита была с левого борта байдарного строя. Это мешало охоте, потому что надо стрелять под левый ласт. Еще лучше вдыхало. Но зверь был повернут правой стороной к зверобоям. Строй рассыпался. Байдары шли на полной скорости, стремясь окружить животное и зайти слева. Это удалось. Со второй байдары еще метнули два гарпуна с пых-пыхами. Раздался общий залп. И Маркин поймал себя на том, что ему-то выстрелить так и не удалось. Он взял карабин на изготовку. Но все уже было кончено. Маркину казалось, что все произошло в считанные минуты. Так всегда идет незаметно время, когда властвует охотничий азарт. Он посмотрел на часы и ахнул. Оказывается, прошло 3 часа, как вышли в море, и как минимум час ушел на преследование. Люди в байдаре улыбались. Никто не обратил внимания на растерянность Маркина. Покачивалась спина кита, окруженная пых-пыхами. Пошел легкий пушистый снежок. Вере что-то крикнул в соседней байдаре. Бойко застучали моторы. Все кричали, шумели. И вот лодки рванули, как на соревнование, на перегонки к берегу. Туша кита осталась у льдов. «Домой чай пить!» — весело сказал Вири. «Чай, чай!» — подтвердил немногословный капитан. Ничего не понял Маркин, но решил не спрашивать, просто наблюдать, смотреть. Ему передалось веселое настроение охотников. А на берегу их уже встречали. Каким-то образом люди узнали об удаче, и на берег высыпал весь поселок. Дети, женщины и все, кому полагалось быть на рабочем месте, прервали свои дела и ждали охотников на берегу. Они принимали у охотников рюкзаки, оружие, снаряжение и несли в поселок домой. Те, кто не мог оказать какую-нибудь услугу зверобоям, помогали вытаскивать байдары на берег. Под каждую байдару подложили пых-пыхи.